сноска 65. Роман классика английской литературы Джозефа Конрада, 1857-1924. Первоначально Джим убегает. Слабовато. Мы подумали, что будет лучше, если он сдастся вождю Дорамину, как герой и просил после резни, устроенной Брауном. И как получилось? Нет, вождь все равно простил его. Уж как мы старались, и хамили вождю, и за нос его дергали. После 43-й попытки мы отчаялись. Брэдшоу чуть ли не волосы на себе рвал. Так что же вы сделали? Пришлось ретроспективно убить сына вождя во время резни. Это сработало. После этого вождь со спокойной совестью пристрелил Джима. Я задумалась на мгновение. «А как отреагировал Джим на то, что ему придется умереть?» – спросила я. «Да он первый просил об отладке сюжета», – проворчал Хэвишем. «Он считал смерть единственным честным выходом. Но сын вождя, представь себе, не пришел в восторг от такого решения». «А-а», – ответила я, подумав, что в книгомире на другом конце карандаша жизни порой действительно имеется ластик. «Итак, дашь фермеру чек на 100 фунтов и купишь его свиней по цене вдвое выше рыночной. Тогда он не будет нуждаться в деньгах и не станет продавать тень продюсеру. Понятно? Добрый день, мистер Уэммик». Мы пришли на склад. Уроженец больших надежд Уэммик, коротышка лет 40 с побитым оспой лицом, радостно приветствовал нас. «Добрый день, мисс Хэвишем. Мясну не тот. Надеюсь, все в порядке?» «Все просто отлично, мистер Уэммик. Как я понимаю, у вас есть для нас несколько представителей семейства псовых». «Да», — ответил кладовщик, показывая на двух собак, чьи поводки были привязаны к торчащему из стены крюку. «На замену мопса леди Бертрам один экземпляр, зрячая для замены тени слепой овчарки один экземпляр. Чек для фермера на 100 фунтов стерлингов – одна штука. Наличные на покупку свиней – 42 фунта, 10 шиллингов и 4 пенса. Распишитесь вот здесь». Две собаки часто дышали и виляли хвостами. У Колли глаза были завязаны. «Вопросы есть?» «У нас есть легенда на этот чек?» – спросила я. «Воспользуйся воображением. Уверена, ты что-нибудь придумаешь». «Минуточку!» – воскликнула я. В голове у меня запищал сигнал тревоги. «А разве вы не идете со мной, чтобы наблюдать за выполнением задания?» «Вовсе нет!» – Хэвишем осклабилась со странным блеском в глазах. «Наряды исполняются самостоятельно. Я поставлю тебе зачет или не зачет после твоего рапорта о перекройке сюжета внутри книги. Это так просто, что даже ты не провалишься». «А может, я лучше заменю мопса леди Бертрам?» – спросила я, пытаясь выставить это задание более сложным и важным. «Ни в коем разе. Кроме того, я больше не занимаюсь детскими книгами после инцидента с ягненком Ларри. Но поскольку тень не переиздавалась, никто не заметит, что ты там нахмухлевала. Помни, беллетриция – почтенное учреждение. Ты должна подтверждать это всем своим видом и поведением. Будь решительна, честна и справедлива в своем деле. Уничтожай громозитов с особой безжалостностью. Держись подальше от мужчин с серьезными намерениями». Она на мгновение задумалась. «Кстати, о намерениях. Ты взяла путеводитель, чтобы вернуться назад?» Я похлопала себя по нагрудному карману, где лежала тоненькая книжица. И Хэвишем исчезла, чтобы спустя мгновение вернуться, взять собак и снова исчезнуть. Я уже готова была прыгнуть на второй этаж, когда знакомый голос за спиной заставил меня обернуться. «Привет», – мурлыкнул чеширский кот. «Все в порядке?» Он сидел на верхушке Буджум-Мариала и расплывался в широчайшей улыбке. «Я отправляюсь на практический экзамен». «Великолепно», – обрадовался кот. «И куда?» «В тень, пастуший пес». «Эннет Блайтон, издательство «Колин» за 256 страниц с иллюстрациями». — пробормотал кот, для которого всякая книга в библиотеке являлась дорогим другом. «Если не считать слов на букву «С» и «П», то для Блайтон книга вовсе не дурна. Продукт своего времени, можно сказать. И что ты собираешься в ней делать? «Хэппи-энд», — объяснила я, — «надо подменить собак». «А», — сказал кот, дрогнул усами, заулыбался еще шире. «Примерно как мы в прошлом году поступили с джипсоновским старым брехуном». Сноска 66. Герой книги Фредерика Джипсона — старый брехун, пронырливый веслоухий пес. «Старым брехуном?» — недоверчиво переспросила я. «И что, новый конец и правда счастливый?» «Надо было тебе прочесть эту книгу до того, как мы ее изменили». «Печально — не то слово. У детей она вызывала психологическую травму». Он громко фыркнул и исчез легким хлопком. Я немного подождала на случай, если он снова возникнет, а потом старательно прочла «Путь» на второй этаж библиотеки и сняла с полки роман «Тень, пастуший пес». Постояла немного. От волнения у меня взмокли ладони. Я выругала себя. Насколько сложной может оказаться отладка сюжета в «Эннет Блайтон»? Я глубоко вздохнула и, несмотря на простоту романа, открыла тоненькую книжечку с изрядной дрожью в руках, словно отправлялась в «Войну и мир».